Никита Киров. Куратор. Часть первая. Текст читает Дмитрий Поляков. Глава первая. «Да куда ты?» Я нажал на педаль тормоза, увидев силуэт на самокате впереди. Раздался протяжный визг шин по асфальту. Машина остановилась, меня бросило вперед, а ремень безопасности сильно впился в грудь. Силуэт впереди куда-то пропал. «Твою дивизию!» — проговорил я и полез на выход. Но реакция меня не подвела, я успел затормозить. Черный служебный джип «Субару» с синим логотипом фирмы «Альянс» остановился буквально в полуметре от пацана, который только что резко выехал перед машиной на самокате. Сам пацан, парень лет 20, очень высокий и тощий, в синей толстовке, с каким-то рисованным персонажем из японского мультика и в шортах, лежал на асфальте, как срезанный колосок, раскинув во все стороны длинные руки и ноги. Его самокат, черный, не арендованный, а личный, валялся прямо у бампера джипа, переднее колесо еще крутилось. Я оглядел парня, целый, если не считать ободранной коленки. Его даже не задело, он упал от неожиданности, пронесло. Но сам он так не думал. «Не, но вы видели?» — слабым голосом пролепетал пацан, открывая глаза. «Видели? Он чуть меня не сбил». Парень неловко поднялся, поморщившись так, будто это была не ободранная коленка, а как минимум открытый перелом. «Видели?» — крикнул он уже сильнее. «Чуть не сбил!» На тротуаре уже собирались любопытные. Кто-то просто пялился, кто-то достал телефон, чтобы снимать. Зеваки никогда не меняются. Парень тоже решил начать съемку. Достал смартфон с надкушенным яблоком и наклейкой в виде очередной анимешной фигни, поморщился, увидев треснувший экран, и направил телефон на меня. «Ты попал!» — объявил он. «Все в интернет выложу». «А куда ты это выложишь?» — я усмехнулся. Интернет еще утром вырубили из-за дронов. Лицо парня перекосило, когда он понял, что этот тиктоковый щит не работает, а я выглядел как человек, который может устроить кучу неприятностей. «Давай так, пацан», — сказал я спокойным, но твердым голосом. «Ты в порядке, виноват сам, что так ездишь. Тебе еще повезло, что это я был за рулем, у меня реакция хорошая. Другой бы тебя сбил. Так что я бы на твоем месте убрал эту приблуду и ехал дальше». «А ты не на моем месте», — огрызнулся он, заслоняясь от меня телефоном. «Вредная нынче молодежь». Я покачал головой и подошел к нему ближе, объяснял ему спокойно, но доходчиво, как умел. «Послушай совет. В жизни пригодится. Если не знаешь, кто перед тобой, лучше не иди на конфликт без лишней необходимости. Вот сейчас все обошлось, пусть так и остается. Так что езжай, пацан». «Но я...» — неуверенно промычал парень, отходя на шаг. А дальше пошло не так, как он ожидал. Прямо посреди дороги остановилась машина ППС. Двое полицейских, увидев нас, тут же вышли. У одного, пузатого, лицо знакомое. Я с ним пересекался лет 7 назад, еще когда работал в конторе, по одному делу в администрации города. Память на лица у меня отличная. Ну и менты меня знали. «Анатолий Борисович, что стряслось?» — спросил сержант у меня. «Небольшое недоразумение», — усмехнулся я. «Чуть не случилось ДТП». Они оглядели служебный джип, самокат и парня с телефоном. И разом кинулись в его сторону. А зеваки решили уйти и правильно сделали. «Ты чё это в неположенном месте дорогу пересекаешь?» — громко спросил сержант. «Еще и на самокате. Права где?» «Какие права?» — возмутился пацан. «Это ж самокат. Вы что, совсем уже? Этот мужик меня чуть не задавил. И самокату теперь...» Он сматерился, и это было зря. «Общественный порядок, значит, нарушаем», — сержант хмыкнул. «Никогда нельзя материться при ментах на улице. Могут оформить как нарушение общественного порядка, а это уже мелкое хулиганство, протокол, штраф или даже арест. На 15 суток, если у ППСника плохое настроение». Сержант переглянулся с напарником, и оба тут же скрутили парня. Тот вскрикнул, лицо перекосило от страха, телефон упал на асфальт. В этот раз повезло. Ударился гранью через чехол и На экране не появилась новая трещина. Но это перебор. Спокойней, сержант, вмешался я. Ну, брякнул, не подумав. Что поделать? Стресс, адреналин. Я вот тоже матюгнуться могу иногда. Так опасность на дороге создал, сказал сержант, держа упирающегося парня. Еще и сопротивление сотруднику сейчас припишем, чтобы дошло. Все он понял, настаивал я. Чего сразу его увозить? Они снова переглянулись, но решили больше не спорить. Конечно, я уже давно не работаю в ФСБ, я теперь частное лицо. Но все же постоянно вижусь с разными людьми и с полицейским начальством в том числе. ППСники это знают, вот и решили выслужиться. Парня отпустили, он торопливо отошел, потирая плечо, а после подобрал телефон с земли и начал собирать вещи. У пацана при себе был рюкзак, с виду дорогой, швейцарский, по факту, хлам из Китая, купленный в интернете. От падения молния разошлась, и все содержимое высыпалось наружу. На асфальте лежала бутылка местной колы, выпитая наполовину. Лучше ее не открывать, а то пена все зальет. Еще была мятная жвачка, бумажные салфетки, какие-то коробочки, яркие картонные карточки и паспорт с бордовой корочкой. Паспорт лежал рядом со мной, я его подобрал. По старой чекистской привычке открыл и тут же запомнил все, что там было написано. «Ого!» — усмехнулся я. «Смотрите-ка, полный тезка. Давыдов Анатолий Борисович, 2005 года рождения. Надо ж как совпало». Протянул тезка, совсем уже ничего не понимая. «Держите, Анатолий Борисович». Я сунул паспорт ему в руку. «И давайте договоримся. Больше так не гнать с такой скоростью и аккуратнее на дороге. И совет мой не забывайте. Добро?» Он посмотрел на меня, как на динозавра. «Молодежь сейчас так не говорит». «Хорошо», — промычал тезка. «Не поймет», — влез сержант. «Надо было его на 15 суток оформить. В лед бы все понял». «Как сын?» — спросил я, меняя тему. «В школу пошел», — сержант заулыбался. Радуется, что я вспомнил тот разговор. 7 лет назад он говорил, что обмывает сына. Память в таких случаях меня не подводила, уже 6-й десяток на исходе, а это до сих пор помогает. Менты поехали по своим делам. Пацан, морщась и прихрамывая, проверил самокат, собрал вещи в рюкзак и уехал. У меня младший сын такого же возраста, сразу его вспомнил, когда увидел этого шкита. У Олега был день рождения вчера, 20-ка исполнилась. Я в 20 лет уже женился, в первый раз, а Олег совсем пацан в этом возрасте. Но я так и не смог его поздравить, он до сих пор не берет трубку. Поздравил через бывшую жену, его мать, но хотелось бы лично. Еще раз попробовать. Сегодня очень важный день, и многое может пойти не так. Я достал телефон и набрал номер Олега. Раздалось несколько длинных гудков, а потом все сбросилось, не берет. Как об стенку горохом. И что тогда случилось, что выросла такая стена? Старшего больше нет, а с младшим что-то пошло не так. Я собрался ехать дальше, но увидел кое-что прямо под левым передним колесом джипа. Там лежал маленький черный футляр с беспроводными наушниками. Поверхность блестящая, заляпана пальцами. Вот растяпа. Забыл. Но он уже уехал, не догонишь. Хотя что было записано в его паспорте, я запомнил. Тезка, иногородний студент, но найти его не будет проблемой. Особенно для меня. А то не люблю незаконченные дела. Когда поехал, зазвонил телефон. Неужели Олег решил поговорить? Опасаясь, что выскочит еще один самокатчик, я тормознул у обочины и взглянул на экран телефона. Нет, не Олег. Это Володя Скуратов, мой старый друг и коллега. «Анатолий Борисович», — раздался голос в трубке. «Я прослушал. Это все действительно Трофимов. Это он сливал данные?» «Да». «Владимир Никитич, это точно он», — сказал я, глядя перед собой. «Не был бы уверен, не присылал бы ничего. Но все сходится. Это от него идут все утечки, и все эти смерти тоже не без его участия». «Да, в этом я был уверен точно. Среди нас оказался предатель, что продавал секреты, но я его вычислил, хотя не верил до последнего». «Да я видел», — воскликнул Скуратов. Ознакомился. Записи, файлы, все. Пригрели змею на груди. Еще на Петровича думали. Петрович-то не виноват оказался. Да я бы этого Трофимова своими руками придушил. На кого ж он работает, интересно? «Какие действия дальше?» — спросил я. «Ты, как всегда, сразу к делу», — мой собеседник усмехнулся. «Короче, пока ничего не предпринимай, будто ничего не произошло. Он ничего не должен заподозрить. С тобой свяжется мой человек. Нам нужно выяснить, есть ли у Трофимова сообщники, а после будем его качать». «Понял. Веду себя, как обычно». «Ты же профи, Борисыч. И ты говорил, что есть свидетель», — напомнил он. «Не по телефону», — отрезал я. «Да ты чё, забыл, где я работаю?» Володя засмеялся. «Меня не прослушают». «Не по телефону», — повторил я и отключился. Володя Скуратов, подполковник из первой службы ФСБ, что отвечало за контрразведку. С ним мы искали предателя, и он уже получил файлы с тем, что я накопал. Казалось, что дело в шляпе, но мне все равно было тревожно. Погода в мае хороша. Утром холодно, но днем тепло почти как летом. Я оставил пиджак в машине и вылез. С виду это обычная лесная поляна, но дальше шел забор, огороженный сверху колючей проволокой. Можно разглядеть столбы прожектора, а еще дальше — заводские цеха и прочие здания. Сегодня здесь людно. Собрались представители фирмы «Альянс», в которой я работаю главным консультантом по безопасности. Уже 7 лет. Устроился сюда сразу после ухода из ФСБ. В этой фирме много таких отставных чекистов. Также были сотрудники конторы «Иглис», включая генерального директора. На первый взгляд, это была обычная IT-компания, производящая программы для гражданских дронов, но это все было ширмой. Еще были представители ФСБ из центра и местного управления. Почти всех я знал в лицо. Приехали представители из Минобороны, ну и позвали человека из областной администрации, пузатого мужика под 50. Он единственный, кто носил военную форму. Хотя я точно знаю, что в армии он не служил и в боевых действиях не участвовал. Были и прочие гражданские чиновники. Сегодня было решено приоткрыть завесу над одной строгой тайной, чтобы сохранить другую. «Ты чего не в отпуске?» — спросил у меня пожилой мужчина в сером костюме и белой рубашке без галстука, расстегнутой на одну пуговицу. «Это Трофимов, мой шеф. Человек, которого я многие годы считал другом. 8-й десяток человеку, а осанка, как у молодого. Седые волосы аккуратно зачесаны назад. Сильно пахло дорогим одеколоном. Всегда любил красиво одеваться. Поэтому решил предать на старости лет. Любит роскошную жизнь. Но я никак не показал, что в курсе этого. Пусть контрразведчики качают его дальше, а я веду себя как обычно». «Какой отпуск, Игорь Сергеевич?» — произнес я с усмешкой. «Работа». «Перегоришь же!» — он покачал головой. «Не первый раз тебе говорю. Отдохни, потом берись за этот новый проект». «Да, конечно, время сейчас сложное, но нам нужны свежие люди, а ты уже не мальчик, надо отдыхать». «После Петровича текучки много срочной осталось», — сказал я. «Надо разгребать, после этого можно будет думать об отдыхе». Трофимов отмахнулся с недовольным видом. «Потом поговорим. Но разговор будет серьезный. Приказы шефа надо выполнять». А дальше начиналась демонстрация, ради которой, собственно, все здесь и собрались. Сначала мы услышали протяжный гул, который приближался к нам, становясь громче и громче. Военные начали тревожно переглядываться, потому что среди них были не только чиновники Минобороны, но и люди из-за ленточки, с боевым опытом, кто хотел увидеть систему «Щит» в действии. Вскоре в небе показался дрон, похожий на небольшой самолет. Он явно направлялся в сторону заброшенного завода, который мы выбрали в качестве мишени. А вперед вышел Игнатов, представитель фирмы «Иглис», тощий мужик с залысинами, на котором пиджак висел, как на вешалке. «По замыслу», — объявил он, — «перехват дрона «Камикадзе» должен осуществляться задолго до прибытия к цели». Но для демонстрации возможностей мы решили показать все в таких условиях. Стоявший на территории завода серый микроавтобус с ржавым бортом привлек всеобщее внимание, когда у него начала сдвигаться крыша. Раздался хлопок, и вскоре оттуда вылетело что-то очень быстрое и небольшое. С высокой скоростью и гулом оно направилось прямо в сторону летевшего дрона. Все произошло очень быстро. Дрон «Камикадзе» в этот момент начал менять траекторию, как и было запланировано, но небольшой перехватчик врезался ему в крыло, и большой дрон начал с гулом заваливаться на бок и вниз. Во все стороны полетели обломки. Аппарат скрылся за деревьями, но через какое-то время раздался звук столкновения с землей. Из-за деревьев показался дым. «Потушим», — усмехнулся Игнатов. «Но это не все. Система «Щит» работает автономно, без участия оператора. И в настройках у нее запрет всех неопознанных объектов над этой территорией». Виталик, светловолосый парень лет 23 из нашей фирмы, одетый как обычный гражданский, взял в руки пульт с длинной антенной и нажал на кнопку. Из коробки, стоящей рядом с ним, вылетел совсем небольшой дрон. Виталик прикусил язык и начал управлять дроном, нетерпеливо топая здоровой ногой. Левая ступня в серой кроссовке, правая — сплошной черный материал протеза, уходящий под джинсы. Этот дрон был без вооружения, с камерой, обычный разведывательный. Он попытался взмыть максимально вверх, но из микроавтобуса выскочил очередной небольшой перехватчик. Но он тоже последовал за взлетевшей целью. Разделался он с ней за секунды, но так, чтобы не сломаться самому. Подобрался ближе и раздался звук выстрела из безоткатного трехствольного устройства, закрепленного на перехватчике. Мелкий дрон, сбитый дробью, грохнулся на землю метрах в 50 от нас. Виталий развел руками. «Система «Щит» автоматически определяет траекторию полета нарушителя», — говорил тем временем Игнатов. «А в данный момент эта поляна, где мы стоим, считается защищенной зоной. Дрон был сбит так, чтобы его обломки упали в сторону. И то же самое было с большим дроном «Камикадзе». «О-о-о!» — протянул один из зрителей, тот чиновник в военной форме. «Удобно. Ничего не повредит». «В этом и смысл», — хмыкнул Игнатов. «И главное, система «Щит» сама определила, что эта цель небольшая. Поэтому не обязательно тратить целого перехватчика на разведчика. Можно сбить ее проще». В этот момент вылетел новый дрон-перехватчик. На территорию проник посторонний. «Сейчас задача дрона простая», — объяснял Игнатов, показывая всем ноутбук. «На экране видно, как человек в черной одежде и капюшоне пытался убежать, но дрон его преследовал как на улице, так и внутри полуразрушенного корпуса. Мужик бежал быстро, но дрон не отрывался от него ни на шаг, как приклеенный. Дрон должен передать изображение возможного нарушителя, а система «Щит» сверит его с базой. Но в боевых условиях может выстрелить?» — спросил один из военных. «Если так настроить». Когда закончилось, все присутствующие захлопали в ладоши. Мой шеф тоже пару раз хлопнул, хотя мы с ним видели эту демонстрацию много раз. Но мы с ним не работали непосредственно над самим проектом. Наше дело — его безопасность, защита информации и физическая. Чтобы об этом не узнал тот, кому нельзя. Он продавал все секреты с первых дней. Вернувшись в машину, я достал из кармана диктофоны. У меня их было два. Один старенький, японский, который я купил давно, еще в конторе, очень компактный. Его можно подключать к компьютеру через кабель. Записывает он хорошо, микрофон отличный. Эту приблуду часто видели в моих руках. Записи и признания с этого диктофона я прислал Скуратову. Если что, враги заберут его, не зная о втором. Второй, тонкий, размером с банковскую карточку, зато достаточно чувствительный и продвинутый. После каждой записи диктофон подключался к смартфону и отправлял все на выделенный сервер. Телефон тоже особый, с комбинацией для быстрого сброса данных. Сейчас оба диктофона включены, я их проверил. В последнее время я почти всегда их ношу при себе, с тех самых пор, как начал заниматься этим делом. Простая предосторожность. Про один знают, думают, что я старый пень, который привык к этой вещи, а вот второй я приобрел недавно, на всякий случай, чтобы мои действия могли отследить, если меня грохнут. ФСБ со своими ресурсами легко сможет найти мой цифровой след. Вот только то, что записалось на поляне, никуда не ушло. Мобильный интернет так и не появился. «Какие люди!» — сказал Трофимов с усмешкой, когда я вышел из кофейни с горячим картонным стаканом в руках. «В окно смотрю, понять не могу, ты или не ты, вот и остановился. Но тебе же нельзя кофе, Толя, у тебя давление высокое». «Знаешь, Игорь Сергеевич, если давление упадет, тоже не подарок будет, а к кофе я слишком привык». Я не подал вида, что не ожидал его здесь увидеть. Что ему нужно? Трофимов в курсе, что я его вычислил? И пришел разобраться? Скорее всего. Мы в центре города, рядом с кафе, где остановился его «Мерседес». Трофимов знал, где я каждый день беру кофе. Значит, он в курсе, что я накопал, и решил действовать без отлагательств. Я отхлебнул из стаканчика, горячий, горьковатый, с молоком, как я любил. Быть может, мой последний кофе. Откуда он узнал? Подслушали или слил кто-то в конторе? Могут знать о диктофоне, но о втором я никому не говорил. Что бы с ним сделать? Куда его спрятать? Запись идет прямо сейчас. Все должно уходить в сервер, но мобильного интернета в городе нет до сих пор, зато должен быть Wi-Fi в кафе. Если будет время, подключусь к нему. Если будет. «Я вот тоже не могу без кофе», — признался Трофимов. «Утром не выпил, весь день на смарку. Но много нельзя, возраст». Он засмеялся, будто ничего не произошло. Когда-то Трофимов и его друг Андрей Петрович Кузьмин учили меня многим премудростям оперативной работы, в том числе с агентурной сетью и прочим. Я пришел в КГБ в 89-м и сразу попал к ним. Когда начался развал, Трофимов ушел сразу, а Кузьмин в начале нулевых. Но с ними я работал и дальше, помогала их развитая агентурная сеть на Кавказе, и порой они выручали дельным советом. Я же работал дальше. Переходные структуры после КГБ, затем ФСК, после ФСБ. Проработал почти 30 лет, пока не вышел в отставку по выслуге. Тогда Трофимов пригласил меня к себе, а Петрович уже работал там его замом. Трофимов в этом деле собаку съел. Еще в 90-х он открыл охранную фирму, охранял банкиров, всяких коммерсантов, банки и торговые центры. Со временем он начал заниматься крупными проектами в области информационной безопасности. Пусть Трофимов и не разбирался в современных технологиях так хорошо, как молодые, но он отлично разбирался в людях. А когда создавали проект «Щит», то обратились к нему. Для этого проекта искали самых надежных людей со стороны. Обязательно были нужны частники, иначе прикрытие могло не сработать. Этим хотели отвлечь внимание зарубежных разведок, которая неизбежно бы появилась, если бы этим занимались госструктуры, особенно на раннем этапе. Вот и обратились к нам. Это серьезное дело государственной важности, в которое нас посвятили только благодаря нашему огромному опыту и безупречной репутации, а Трофимов всех предал. «Да разговор к тебе есть серьезный», — сказал он, потеряв виски платком. «Он бы не приехал один. Кто его прикрывает?» В окно кофейни видно, что пацан-кассир в переднике и кепке залипал в телефон, потому что у него нет посетителей. Он за нами не следит. Дальше по улице двое гастарбайтеров в ярких оранжевых жилетах подметали тротуар. Один лениво водил метлой по плитке, второй копался в урне, по одной скидывая банки в мешок. Зачем? Ведь можно наклонить урну и высыпать все разом. «Кто еще?» Водитель-охранник стоял в стороне, посматривал на нас. У него в ухе торчал звуковой провод, скрученный, как у старых телефонных трубок. «Кто-то из них сегодня меня ликвидирует. Ждут решения босса. А он же старый чекист, привык к личным встречам. А заодно хочет выяснить, что знаю я. Хочет сам оценить угрозу, иначе бы просто грохнул меня сразу без разговора. Пока же говорит, будто это случайная встреча на улице». И он не в курсе, что я накопал против него. Но это все значит, что у Трофимова есть сообщник в конторе. Он и передал ему все. Кто-то в руководстве Скуратова? Или среди подчиненных? Или сам Володя меня сдал? Я же учил его всему столько лет, не мог он предать. Не верю. Но я и не верил, что Трофимов мог быть предателем. «Ну и что у тебя стряслось?» — спросил он уже более строгим голосом. «Мы же договорились, что ты сначала едешь в отпуск, а потом принимаешь дела Петровича. Царствие ему небесное, вечная память. Хороший мужик был. Хорошо пожил». «Зачем все это?» — произнес я напрямую. «Да без этой клоунады, мы слишком давно друг друга знаем». «Ты о чем?» — Трофимов сделал вид, что удивлен. «Выпил с утра?» «Ты...» — платок, — я посмотрел на его руки. «Когда ты вытер им виски, это был сигнал наружки, чтобы все подготовились». «Мне Петрович объяснял эту систему знаков, когда ты уже ушел с конторы. Даешь этим платком сигнал, чтобы подготовились, а когда сожмешь его в кулаке, это приказ вмешаться». От этой системы отказались еще в 70-е, но старые чекисты вроде Трофимова и Петровича ее знали. Петрович обучил меня ей на всякий случай, а Трофимов пользовался до сих пор. Он выпрямился. Лицо стало каменным, а платок убрал в карман. «Давай к делу уже», — сказал я. «Я знаю, ты знаешь, поэтому ты и приехал. Тебе сообщили». Мы посмотрели друг другу в глаза, и правда, к чему все это? Хотя он может просто тянуть время, чтобы его команда подготовилась получше. Вряд ли у него есть профи. Наверняка взял тех, кто под рукой, чтобы решить проблему быстрее. И времени на подготовку, чтобы устранить тихо, как Петровича и остальных, у них не было. «Слушай, Толя», — произнес Трофимов, — «давай с тобой договоримся. Мы же с тобой старые чекисты, найдем общий язык». Решил зайти с этой стороны. Тянет время. Готовится, все пошло не по его сценарию, но он все равно прикажет от меня избавиться. У меня даже оружия с собой нет, чтобы отбиться. Мне его вообще не полагалось. Так что моя задача — оставить как можно больше зацепок. «Я понять не могу», — сказал я. «Ты что, так деньги полюбил? У тебя их больше, чем ты успеешь потратить. Тебе уже под 80. Для чего это тебе, Сергеич? Угрожают? Обманули? Я 30 лет служил стране, ты тоже. И все впустую». «Какой стране?» — жестко спросил Трофимов. «Моей страны нет уже почти 35 лет», — отрезал он. «Той стране я служил, не этой». В его голосе звучал холодный, жесткий металлический тон. «Да и ты не понял главного. Это поражение. Эта страна проиграла, мы все проиграли. Единственное, что нам осталось, это скопить деньги и уехать отсюда». Он полез в карман и достал белую пластиковую карточку размером с банковскую, но с кнопками и маленьким экранчиком. «Бери». Он протянул это мне, но я не взял. «Это холодный криптокошелек, если знаешь, что это такое. На нем лежит криптовалюта. Огромная сумма. Хватит и тебе, и детям, и внукам. Здесь все, что хочешь. Дом в любой части света, машина. Все, что можно купить за деньги. А на них можно купить почти все». Я отмахнулся. «Ты же знаешь, я не возьму эту приблуду», — сказал я. «Ты просто тянешь время, чтобы твои киллеры подготовились, да? Потому что все пошло не по плану, и тебе приходится срочно все улаживать. А ты разве не понимал, когда ставил меня на место Петровича, что я могу докопаться до сути? Или ты думал, что я обвиню во всем его, чтобы вам самим хвосты замести?» «Я надеялся на это», — произнес он. «А ты бы нам пригодился. Нам нужны такие, как ты». «Уничтожат не днем, не вечером, а прямо сейчас. Поэтому нужно действовать так, чтобы тот, кто пойдет по моим следам, выяснил все». «Толя, пойми, здесь завязаны большие люди», — устало сказал Трофимов. «Они тебя раздавят. Так что мой тебе совет. Возьми бабки, отдай диктофон и скажи, кто твой свидетель. Его не тронут, даю слово. Помоги нам. К чему тянуть? Чем раньше закончится, тем лучше для всех будет». «За сколько ты купил Скуратова?» Трофимов посмотрел на меня из-под лоби. «Много он не просил, но человек он не глупый. Понимает, к чему все идет. А ты один, и у тебя нет прикрытия. Вижу это сам». «Вот же гад этот Скуратов. Денег захотелось или что-то еще? Но неважно. Он с ними заодно. Так что с тобой мне говорить больше не о чем. А я тебя другом считал», — сказал я. «Тебя и Скуратова. А вы такими сволочами оказались. Только Петрович держался до конца, поэтому ты от него избавился». Я отхлебнул кофе. Он уже остывал, вкус становился хуже, а лицо Трофимова покраснело от злости. «Давай без сантиментов», — отрезал он. «Можешь звонить кому хочешь, можешь объяснять, что хочешь, но ничего это тебе не даст. Наши люди везде. Мобильного интернета так и нет. Но есть Wi-Fi в кофейне, и мне нужно вернуться туда. Еще бы несколько минут, и я оставлю хорошие следы, а заодно и спрячу второй диктофон. Кто-то должен его найти. А память у меня хорошая, тренированная. Там есть подходящее место. Старик сел в машину, водитель напряженно смотрел на меня, держа руку в кармане пиджака. На свое место он сел только когда ему приказал шеф. Бояться меня даже сейчас, когда вокруг такое прикрытие. Но бояться не того, чего должны. Мне нужно успеть оставить следы любой ценой. Мерседес с Трофимовым уехал, резко сорвавшись с места. На взгляд мой упал на тех двух дворников, что так и стояли на месте, глядя на меня. Оба смуглые, черноволосые. Небритые, типичные жители Средней Азии, таких в городе тысячи. Они внимательно смотрели на меня. Если убьют... Да, полковник ФСБ даже в отставке цель серьезная. Его убийство будут расследовать тщательно, и оно привлечет всеобщее внимание. Но если задействовать такую маскировку, то все будут обсуждать не то, что убит отставной чекист, а то, что это сделали гастарбайтеры. Все внимание переключится на это, особенно если это выставят как драку или ограбление. А киллеры уже решили действовать, не откладывая. Один из них убрал руку в карман, глядя на меня равнодушным взглядом. У меня осталось меньше минуты.